Работа шла все 90-е годы, временами останавливаясь из-за недостатка финансирования. Постепенно удалось создать пломбу, которая не только принимала сигнал и преобразовывала его в звуковую волну, поступающую в височную кость, но способна была на обратную трансформацию. Превращала речь в электромагнитный импульс, излучаемый затем в пространство. Предполагалось, что такие пломбы можно будет ставить, например, разведчикам и диверсантам, чтобы вооружить их ультракомпактной системой связи. Вскоре выяснились достоинства и недостатки нового метода. Меняя состав и конструкцию пломбы, можно было с высокой точностью настроить ее на прием определенной радиочастоты, исключив все остальные сигналы. Пломба могла принимать передачу, ведущуюся с большого расстояния. Но вот обратный сигнал из-за недостаточной мощности мог быть пойман только на расстоянии в несколько сот метров, и даже для этого требовалась громоздкая аппаратура. В итоге военного применения новый тип связи не нашел. Служба внешней разведки тоже не проявила к нему интереса. Это было время интернет-бума, и передача информации по радио казалась вчерашним днем. Но недавно разведка вновь заинтересовалась советским открытием, только уже совсем в других видах. «Дальнейшая информация», — пророкотал Шмыга в моем расплавленном мозгу, — «является настолько секретной, что я могу сообщить ее тебе только на ухо при личной встрече. И не удивляйся, Семен, если я это ухо потом откушу и съем». Я, кстати, не понимал тогда, что все эти его «мотай на пейс» и «откушу ухо» были не рычанием зверя, то и дело напоминающего, как он страшен, а наоборот, эдакой телячьей лаской, угловатым приветом нашему детству. В сущности, Шмыга был очень одиноким человеком, и репрессированная нежность, которая не нашлась применения в его жизни, непроизвольно выходила из него болезненными уродливыми комками, словно сперма из монаха, уснувшего перед алтарем. Глава третья. «Нас ждет полковник Добросвет», — сказал Шмыга, когда меня доставили в хорошо известное каждому москвичу здание. «Он все объяснит. Личность эта выдающаяся, так что постарайся ему понравиться. Он будет с нами работать». Буду ли с ними работать, я, кажется, даже не подлежало обсуждению. Такая наглость обескураживала. По дороге Шмыга немного рассказал об этом человеке. Раньше у него было другое имя, но теперь его называли именно так. Полковник Добросвет, причем одно слово заменяло ему имя и фамилию. Он заведовал отделом спецвеществ и измененных состояний сознания. Он был, как я понял из вскользь брошенной фразы, не просто драг-дилером ФСБ, а чем-то вроде главного консультанта по духовно-эзотерическим вопросам. Шмыга относился к Добросвету с чрезвычайным уважением. Это было видно хотя бы из того, что он, генерал, вел меня навстречу к полковнику. По словам Шмыги, в те годы, когда Гайдар спасал страну от голода, а Чубайс от холода, Добросвет несколько раз сберег Россию от вторжения из кетаминового космоса, причем зону конфликта чудовищным усилием удалось удержать в границах его собственной психики, которая в результате сильно пострадала. Он получил за свой подвиг золотую звезду героя. После этого травматического опыта он принял язычество, но по-прежнему оставался человеком свободного образа мыслей и готов был предоставить в наше распоряжение всю свою огромную эрудицию и опыт. Добросвет ждал нас в пустом актовом зале. Это был молодой еще человек, невысокий, полный, с рыжей бородкой и светлыми волосами. Он был весьма странно одет. Его рубаха была густо расшита славянским орнаментом, а за плечами болталась соломенная шляпа пасечника. В руке он держал резной посох, увенчанный потрескавшимся бородатым башком. Весь его вид излучал спокойное благодушие и даже какую-то летнюю лень. — Садитесь, друзья мои, — сказал он. Мы со Шмыгой уселись в первом ряду, а пасечник забрался на эстраду, прислонил свой посох к стене и стал прогуливаться перед нами, задумчиво почесывая бородку. Я увидел, что он обут в лыковые сандалеты сложного античного плетения. Это его хождение уже начало мне надоедать. Но Шмыга сохранял спокойствие. — Скажите, Семен Исакович, вы верующий человек? — спросил вдруг Добросвет. — Только честно. Шмыга повернулся и очень внимательно на меня посмотрел. Я пожал плечами, даже не знаю, как сказать. Верю, что-то такое есть, какая-то сила, которая наводит порядок, но в церковь не хожу. И в синагогу, если вы намекаете, тоже.